который поддерживает свет солнца в небесах в бесконечные периоды времени. Прекрасно сказано, и точно, и образно. Но этот отрывок взят из популярной книги Фредерика. В статье, которую они с Резерфордом отправили в журнал, эти же идеи выражались совсем иным языком, сухим и бесстрастным, как и положено в серьезной статье. Статья эта, названная «Причина и природа радиоактивности», произвела революцию в науке. В ней впервые высказывалась мысль о том, что радиоактивность – не что иное, как переход одних элементов в другие, сопровождаемый испусканием либо альфа-лучей, либо бета-лучей. Свои выводы ученые сделали из четких экспериментов с веществом, которые они обнаружили при исследовании радиоактивного распада тория, и которые назвали, по примеру Крукса, торием Х. При тщательном исследовании оказалось, что эманация тория получается не из самого тория, а из этого нового промежуточного тория Х, который каждые 4 дня вдвое уменьшает свою радиоактивность. Как теперь мы понимаем, ученые имели дело с радиоактивным изотопом радия, радием-226. Так впервые в лексиконе науки появились новые понятия: самопроизвольный распад элементов, период полураспада. Многие ученые, воспитанные на старых представлениях о неделимости атомов, не могли принять новые концепции. Даже такой великий физик, как лорд Кельвин, до самой своей смерти отказывался признать радиоактивный распад атомов. Но факты, неумолимые факты, добытые в изящных и точных экспериментах Резерфордом и Содди, неумолимо свидетельствовали: атом делим. Свои исследования того периода Резерфорд суммировал в капитальном труде «Радиоактивные вещества и их излучение». Впервые эта книга вышла в 1904 году, но с тех пор много раз переиздавалась в разных странах мира и пополнялась новыми главами, написанными самим автором или вместе с учениками. Когда она вышла впервые, лорд Релей, один из ведущих английских физиков, написал о ней: «Книга Резерфорда не имеет себе равных в качестве авторитетного изложения известных свойств радиоактивных тел. Большей частью этих знаний мы обязаны самому автору. Его изумительная энергия на этом поприще заслужила всеобщее восхищение. В течение нескольких лет едва ли проходил месяц без его личного вклада или вклада его учеников, которых он увлек этой проблемой. Могу перевести эту качественную оценку Релея на язык цифр. 50 научных статей за неполные 9 лет. И каких статей? Основополагающих. Нет просто возможности рассказать обо всех них, хотя они стоят того, поскольку большей частью это описание экспериментов. А тут Резерфорд – волшебник, за действиями которого просто интересно наблюдать. Расскажу только об одном открытии, сделанном в Монреале. Не потому, что оно венчает великий канадский период его жизни, а потому, что имеет непосредственное отношение к тому, вроде бы, случайному открытию, о котором я должен поведать в этой книге, и которое было сделано в следующий великий период его жизни, манчестерский. Итак, перед тем, как распрощаться с гостеприимным МакГиллским университетом, много сделавшим для славы Резерфорда, который, в свою очередь, много сделал для славы МакГиллского университета, давайте посмотрим, как Эрнест показал, что из себя представляют открытые им альфа-лучи. Это исследование носит принципиальный характер, так как важно было понять, что же уносится из атома при его радиоактивном распаде. Я уж приводил высказывание ученика Резерфорда, академика Капицы, об экспериментальном мастерстве своего учителя.